Да. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Угу. Ольга Михайловна, Восточный экспресс-банк вам звонит, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Айна Гулергалиевна. Звоню по поводу вашей задолженности. Ольга Михайловна, по какой причине не оплачиваете? По кредитной карте «Стандарт». Что у вас произошло? Банк Восточный, вы не хотите позвонить с 8 утра по закону? Как это нужно делать? Что? Вы не хотите позвонить с 8 утра, как вам позволяет это делать закон? Вообще-то уже 8 утра, Ольга Михайловна. У вас серьезно? Все неправильно ходит. А у вас? Да. Где 8 у вас утра? Верно. По какому времени? У вас сейчас сколько, Ольга Михайловна? Сколько у вас сейчас времени? 7:30. 7:30? Угу. А где вы сейчас находитесь? Это вас не касается. Ольга Михайловна, мы звоним, соответственно, по данным, которые указаны в нашей анкете. Ну, по ладно, данным времени. Продолжайте, раз вы позвонили, давайте бубните, чухатели. Ольга Михайловна, что у вас произошло? Почему вы не платите? Денег нет. Когда оформляли данную кредитную карту, вы чем планировали расплачиваться? Деньгами. Ну, а и где эти деньги, Ольга Михайловна? Денег нет. Вы работаете? Не скажу. Ну, что значит «не скажу»? Ну, это как вы скажу, нормально только можете не скажу. Диалог вести, Ольга Михайловна? А что не так с диалогом? 61 000 рублей у вас сумма для полного досрочного погашения. Сегодня либо завтра данную сумму сможете внести на счет? Не знаю. Ну как не знаю? Либо да, либо нет, Ольга Михайловна. Третьего не дано. Кому не дано? Вам не дано, а мне дано. Угу. То есть вы ничего не знаете, да, Ольга Михайловна? У вас что-то с памятью? У меня с памятью все в порядке. Причем тут память? Ну вот я смотрю, вы обещали оплатить. Чушь-то все, никому я ничего не обещала. Вранье. Так, а у вас еще одна заявка в нашем банке есть. Сейчас, подождите. У вас еще одна заявка, и там тоже, соответственно, задолженность. По другой заявке вы обещали оплатить. Ничего я не обещала, это ерунда, это все. В 17 году еще эти обещания были, Ольга Михайловна. Мало в 17-м, но в 17-м, может, и были. Что? В 17-м, может, и были. Угу. Ольга Михайловна, ну как вы планируете решать данный вопрос? Вообще погашать собираетесь или нет? Хотя бы задолженность перекрыть по данной карте сможете? Конечно, когда-нибудь нет. Погашу обязательно, позвони в 100. Ну вы понимаете, что банк не может больше ждать. 34 000. А что случится с банком? Что минимального с банком? Ну, будет судебное разбирательство, соответственно, будем на вас в суд подавать, либо коллекторское агентство передадим ваше дело. Так, а, пожалуйста, что вам мешает? То есть вы согласны на данные условия, да? Как будто, если бы я была не согласна, вы бы этого не делали. Так. Ну, мы пытаемся выяснить, вы понимаете, мы пытаемся с вами добровольно решить данный вопрос. Если у вас есть денежные средства, почему бы вам не заплатить в добровольном порядке данную сумму и не решить данный Еще вопрос? Разочек. Зачем звонить дело до принудительного взыскания? Ну, так денег же нет, я же говорила. Ну, когда они у вас появятся, Ольга Михайловна? В ближайшие три дня. Одну секундочку, пожалуйста. Точное время 7:31:50. Ничего не хотите мне сказать, Банк Восточный? Что по какому там времени у нас сейчас 8:00? По московскому. По московскому 8:00? А вот это вот сейчас не по-вашему я будильник просто включила? официальное московское Ольга время. Михайловна, вы что так возмущаетесь, что вам звонят не в то время, да, вас Да разбудили, ты что, коза, вообще охренела, звонить правильно? Мне в половине восьмого, еще и врать мне о том, что время не восемь. Ольга Михайловна, ты не охренела ли, меня курица? Да потому что ты лживая мразота, как с тобой после этого разговаривать? Ольга Михайловна, вы на себя в зеркало посмотрите. Я посмотрю на себя в зеркало, полюбуюсь, чмокну себя и пойду дальше. А ты, мразь конченая, да, пойди Ольга утопись Михайловна. В унитазе и больше сюда не звони, тварина. О, офигевшая Ольга, вообще будут скотина. Будут звонить. Ну, конечно. Ольга Михайловна, что вы меня оскорбляете? Да вы потому что, меня, какого хрена ты мне звонишь меня в половине восьмого? Тебя, если тебя твой рабовладелец выгнал с рассветом на работу, это не значит, что все люди должны в такую рань просыпаться. Ну, я, по крайней мере, работаю, Ольга Да Михайловна. Мне вообще насрать, что ты делаешь. Хоть и ты работаешь, хоть нет. ты не работаешь. Мне это не касается. Нормальные люди в такую рань спят. Если ты привыкла да, с рассветом просыпаться, то это твои личные проблемы. Ольга Михайловна, а родители ваши в какое время вставали? Ох, тебя это каким боком интересует? То есть они, ты мне они про по родителей вас хочешь рассказать? Люди. И все ваши тебя... близкие знакомые, ненормальные люди, которые встают... Я говорю тебе, каким боком это интересует? Кошелка, ты конченая. Вы сейчас меня оскорбляете. Да я тебя не оскорбляю. Говорите, что нормальные люди с Я констатирую факты. Да, правда, что ли? Трубку вешай, чмошница. Извинилась, повесила трубку, говно. Ольга Михайловна, ну мне смешно, если честно. Тебе смешно, ты заплатишь к концу разговора. Мне смешно. Ага. Мне смешно, Ольга Михайловна. Так смейся, чё ж ты не смеешься, если тебе смешно. Вы себя корректно вести можете? Нет, с лживыми мразями я корректно себя вести не могу. А вы не думаете, что вы заплатите после этого разговора? Ага, конечно. Бегу и волосы назад прям заплачу. Так как ты только что знаю. Что? Так как ты только что знаю. Так что там, кому я заплачу? А что вы здесь пипите? Да потому что это лживое говно. Потому что это лживое говно. Нефиг было обманывать человека в начале разговора, чтобы с тобой нормально разговаривали. Вы можете так разговаривать со своими друзьями. Да, я не собираюсь получать твое разрешение, чтобы как-то с кем-то разговаривать. Ты кто такая? Я сотрудник банка. Ты телефонная звонилка, которая может только звонить в половине восьмого утра и трахать людям мозги. Вот и все. А не сотрудник банка. Я сейчас тебя успокою навеки, деточка. Вы теперь не, настроение у меня не испортилось. Ты меня наоборот зарядила энергией и позитивом для того, чтобы Хорошо. Таким, как ты, отвечать так, как вам. Будьте добры, Ольга Михайловна. Буду зла. И позитив направьте на Я буду зла. Задолжить. И всю энергию и позитив я направлю Вы только на то, собираетесь чтобы посылать нахер таких кукушек, как ты. Ольга Михайловна, оплачивать вы собираетесь или нет? Нахер иди. Вы можете ответить, Я да тебе или отвечаю, нет, иди нахер. Идите туда сами. Идите нет, куда мне хотите, туда не надо. Вы меня отправляете. Свои родные края, Ольга Михайловна. Ох ты, господи, вот это ответ. Сейчас обидно было. Подготовилась? Ольга Михайловна, мне кажется, это вы готовитесь, там сидите и ждете, когда... Да, конечно. Если тебе кажется, перекрестись. Кто вам ответит? Хорошо, я приму вашу заметку, соответственно, сделаю. На, то, что вы мне хорошо. Сделать то, что я вам попросила сделать. Оплатить Нет, конечно, вас, я никогда не делаю то, что меня просят какие-то конченые мрази. То есть вы отказываетесь, да, Ольга Михайловна? Я... Тебе неправильно, непонятно, что ты сказала? Я говорю, нахер иди. Хорошо, я фиксирую вам тогда отказ от погашения. Тебе зафиксирую себе на лбу, что ты идиотка, чтобы Всего люди, когда тебя видели, сразу понимали, свидания. Кем Ольга они Михайловна. Имеют дело. Главное, чтобы вас люди видели. Меня люди видят, слышат, любят и ценят. Всего вам доброго. А тебе всего Ольга злого. Михайловна. Желаю сдохнуть тебе от опухоли мозга. Всего вам... Всего ага, вам доброго, Ольга Михайловна. А вы знаете, жизнь бумеранг. Все, что вы называете люди, возвращается вам же, Ольга Михайловна. Это чушь. Так жизнь не дается по поступкам. По поступкам. Ольга Михайловна, вот именно. Ждите бумеранг. Свой, да, ты себе карму говно испортила на сотни тысяч лет вперед. Слово не воробей. Вылетело так, что... Ясен пень, только воробей. Все не воробей, кроме воробья. Искрометный юмор пошел, блин, первоклашки. До свидания. Чтоб ты сдохла.